«Куда поведете?» — спросил Семиренков. Он назвал меня на «вы», глядя на черный ствол карабина, который торчал из-за моего плеча. 2,5 года оккупации приучили людей к мысли, что человек с оружием является полновластным хозяином положения и олицетворяет власть, не терпящую неповиновения. Пора бы мне было это понять. Не надо было мне являться с карабином в этот наполненный людьми сарайчик и словно бы под конвоем выводить гончара во двор. Я поспешил. Должно быть, закон, на страже которого меня призвал стоять сам Гупан, говорил что-нибудь насчет того, как расспрашивать людей, которых в чем-то подозреваешь, как общаться с ними. В первый раз я испытал к этому таинственному закону нечто похожее на любопытство или даже на уважение. Я снял с плеча карабин и с нарочитой небрежностью положил его на чурбаки, валявшиеся у входа в сушилку. Неподалеку сияли красками разноцветные обожженные глечики и макитры. «Разве я веду?» — спросил я. «Просто хотелось поговорить. Сядем?» Гончар послушно сел. «Мне надо знать все о горелом». Он вздрогнул. Все-таки он был здорово напуган, Семиренков. «Я ничего не знаю», — промямлил он, глядя в землю. Голос у него был басовитый и глухой. В кинофильмах такими голосами говорят отважные герои-полярники или там капитаны на мостиках океанских кораблей. Левая рука, подогнутая, как подбитое крыло, все дергалась, словно искала точку опоры, и, наконец, успокоилась, отыскав край чурбака. «Совершенно ничего?» «Ничего». «Не может быть. Вы же работали на заводике, когда он отошел к горелым». «Да», — согласился он. «Это так. И что?» Я решил подбодрить его откровенностью. «Есть слухи, что гориллы скрываются где-то неподалеку», — сказал я. «Вы должны понимать, как это опасно для людей. Мне надо знать все о гориллам, чтобы выловить его». Тут он поднял глаза. Печально и как будто сожалея о моей юной, загубленной на нестоящее дело жизни, он оглядел меня. Ничего особенного, конечно, он не увидел. Курносый капелюх, 174 сантиметра, весь вдоль и поперек разрезан и зашит. «Как это выловить?» — спросил он. «Кто выловить?» «Мы выловить», — сказал я. «И вы выловить. Разве нас мало?» Он покачал головой. Это у него получилось как-то по-стариковски, хотя гончар был вовсе не стар. По-моему, он немного опешил, узнав о моем намерении захватить горелого. Он смотрел на меня, как на уже неживого. «С кем у него может быть связь?» — спросил я. «Не знаю». Он снова уставился в землю. Я был уверен, что он многое знает. Вовсе не надо быть психологом, чтобы догадаться об этом. Семиренков не умел лгать. Это было не по его части. Человек, который вкладывает всю душу в глечики, никогда не научится хитрить. Но он все-таки старался хитрить. Он чего-то боялся. Чтобы пересилить этот страх и заставить его говорить, я, наверное, должен был внушить ему страх еще больше, чем тот, что заставлял его выкручиваться. Но разве я мог поступить так? По-полицейски? С человеком, который выращивает такие глечики? Да нет. Вообще с человеком. «Как вы думаете, почему гориллы ходят вокруг глухаров?» Семиренков осмотрелся по сторонам. «Не знаю. Нет, не знаю». «Скажите, а куда?» Я все-таки удержался от того, чтобы спросить его о старшей дочери. Я почувствовал, как напрягся Семиренков. Левая рука, которая, казалось, жила у него какой-то особой, независимой жизнью, соскользнула с чурбака и убралась еще глубже под мышку. Он ждал вопроса. Застыл и ждал. «Ладно», — сказал я. «Ладно. Я не буду вас мучить. Идите лепите глечики». Он тут же встал. «Если меня или еще кого-нибудь повесит, как штебленка на пружинистом кабеле, можете не волноваться», — сказал я вслед. «Вы здесь ни при чем. Вы все выложили, что знали. Вы помогли нам, как сумели». Желание быть добрым и снисходительным перемешивалось во мне со злобой бессилия. Я и не пытался разобраться в этой мешанине. Он сделал конвульсивное движение рукой, как будто мои последние слова толкнули его в спину. Вдруг остановился, обернулся. В последний день штебленок ходил к кроту. когда забивали кабанчика», — сказал он. «Вот так». И исчез за дверью. Я пожал плечами. Это я и сам знал, что Штебленок ходил к кроту. Сентябрьское солнце окончательно расплавило последние островки тумана, прятавшиеся в карьерах за заводиком, и теперь грело во всю свою осеннюю силу. Красные жучки-солдатики выбежали на один из чербаков загорать. Поплыла паутина. Глечики и куманцы, собранные во дворе, засияли особым блеском. Узоры их воскрешали недавнюю яркую красочность лета. Я вспомнил узкие смуглые пальцы Антонины, которые выводили затейливую вязь сосонки на пузатом барильце. Мне снова стало легко и радостно. «Ладно, Семиренков, попробуем разобраться без тебя. Славная у тебя дочка». Но все-таки, с чего это он напомнил мне о том, что Штебленок, перед тем, как отправиться в ужин, заходил к кроту? Что там могло произойти?